А хозяйка, поинтересовался он, вроде бы не людоед. Да, она получше, согласилась Элзебин. А лучше всех мистер Уильям. Это еще кто? Их племянник, мистер Окшот. Ах, да, забыл, мы с ним дружили, такой розовый. Красный, как кетчуп. Это он загорел в Бразилии. Он мне сегодня рассказывал, там стреляют птиц ядовитыми стрелами. Ядовитыми? Ага, из таких трубок. При всей своей вежливости мартышка молчать не мог. Он помнил юных исследователей Амазонки. Нет. А он говорит «да». Он шутит. Отравленными стрелами они убивают родственников. Ну подумайте, зачем им эти птицы? Для еды? Значит, они сами отравятся. Съел и крышка. Они, конечно, идиоты, но не такие же. Птицы они стреляют так. Делают рогатку. Он вынул носовой платок и завязал петлей. Берут камень. Он взял пресс-папье. Крутят над головой. О, Господи! Раздался треск, и что-то забелело на полу у другой стены. «Вот это да!» — восхитилась Элзи. «Все переломали! Ну, хозяин вам покажет!» Мартышка в третий раз покрылся липким потом. «А что это?» — робко спросил он. «Фигура. Называется бюст. Любит он ее. Ух! Как-то я тут прибирала, а он пристал. Осторожнее, осторожнее! Смотрите, не свалите!» «Да!» Мартышка вспотел еще больше. Хороший стилист сказал бы, что капельки пота, словно жемчуг, украсили его лоб. Однако он и похолодел, словно воздушный пирог, у которого сверху горячее суфле, а внутри мороженое. «Боже ты мой!» – вскричал он. «Ну, я и влип! Скажите, Элзи, что мне делать?» «Вероятно, Боттлтон и страждает особенно мудрых женщин, а может, все они такие, но Элзи ответила. Значит так. Тут темно, он близорукий, а очков не носит. Джейн слышала, он говорил, в очках я глупо выгляжу. Езжайте в Лондон, купите бюст и суньте сюда. Он не заметит». Мартышка не сразу уследил за ходом ее мысли, но, уследив, восхитился. «Вот он, выход! Собственно, ехать-то не надо, бюст есть в Инхенхеме. Вчера за обедом, рассказывая о Салли, дядя показал на него, а он, мартышка, что за ирония судьбы, едва взглянул. Сейчас он взглянет, будь здоров». Это уж точно. Прикинем. Так, до Икенхэма 12 миль. Это минуты 3 с небольшим. Да, до возвращения хозяев обернуться можно. И верно, сказал он, улыбаясь мудро Элзи. Пойду выведу машину. Элзи это одобрила. А вы тут приберете, ладно? Ага. Молодец. Красота. Совсем развеселился мартышка, убегая к гаражу. Когда он отъезжал, Элзи Бин, прибравший обломки, стояла на ступенях у входа. Мартышка ощутил укор совести. Сказал он, — спасибо вам большое. Вы меня прям спасли. Этот Джек-потрошитель съел бы меня и не поморщился. Элзи заверила, что рада служить. Мартышка пожал ей руку. — Спасли и спасли. Я б совсем пропал, — пояснил он. И как-то вышло, что после этого оставалось по-братски ее поцеловать. Так он и сделал, а Билл Окшот, огибая угол, он много гулял, чтобы заглушить душевные муки, видел все, сначала и до конца. Мартышка впорхнул в машину. Билл глядел на него. «Это не мистер Твистлтон», — проверил он у Эльзи, — «хотя люди этого типа меняются мало». «Он самый», — отвечала она, не ведая бури в его душе, ибо в Боттлтон-Ист все целуют друг друга, как ранние христиане. Он говорит, вы шутили. Когда? Насчет птиц. Они их стреляют из рогатки, а из трубки – родственников. Но Билл ее не слушал. Он думал о мартышке. Вот кому, думал он, вручила свою судьбу Гермиона. Распутнику, Дон Жуану, который начал свои бесчинства в танцклассе, а теперь целует горничных. Как прав был Икенхэм с этим леопардом. Но тот не может, а этот не хочет избавиться от пятен. «Куда он поехал?» – спросил Билл. «В Лондон». «Да он только что приехал». «Ага». «И опять уехал?» «Ага». «А зачем?» Элзи была хорошим, осторожным сообщником. «Не знаю. Взял и поехал». Билл глубоко вздохнул, думая о том, что приятель его лишился последнего разума. Раскуривая трубку, он страдал. «Здоровый распутник – это плохо, но сумасшедший – еще хуже».